Глава 10. Договориться с медведем. «Надеюсь, вы понимаете, что мой визит должен остаться в тайне?» — холодно спросила она, оказавшись в гостиной. Медведь приподнял бровь. «Я вас не приглашал и не брал на себя каких-либо обязательств». Они сидели в небольшой гостиной. Стены, затянутые бархатом цвета винного уксуса. Мебель из полированного темного дерева, обитая шелком того же цвета, как и стены. Мраморный камин, давно остывший. И окна, стрельчатые, узкие. Без гордин или какого-то намека на шторы. Мрачное, брутальное жилище холостяка, по-своему уютное. Леолия глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Ну а какого еще ответа она могла ожидать от подобного хама? «Я пришла предложить вам сделку». В черных глазах впервые вспыхнул интерес. Но герцог молчал, никак не пытаясь облегчить ей задачу. Девушка снова вздохнула. «Это как с ледяной водой. Либо вовсе не нырять, либо нырять сразу и с головой», подумала она и решительно нырнула. «Я не стану скрывать от вас, что осведомлена. Сегодня объявят о том, что вы мой официальный жених. Не требуйте от меня сказать вам, откуда я это узнала. Но давайте будем честны друг с другом. Ни вы, ни я не испытываем друг к другу ни интереса, ни уважения, ни даже малейшей симпатии. Как можно соединять судьбы, пока смерть не разлучит вас, без хотя бы чего-нибудь из перечисленного? После вашего низкого поступка на охоте я вас презираю и ненавижу. Вы меня, думаю, тоже презираете. Сужу по вашим поступкам. Но тогда зачем? Зачем мучить друг друга и обрекать на страдания до конца жизни?» Леолия понимала, что нарушает сейчас все приличия, все правила этикета, но ей было плевать. Если нырять, то сразу. Если рубить, то с плеча. Герцог не перебивал. Его глаза мерцали, однако выражение их считать было сложно. «Вы решили жениться на мне лишь для того, чтобы я не стала супругой принца Калфуса. Давайте заключим договор, по которому я не выйду замуж за принца, а вы не женитесь на мне. Вы же понимаете, что я буду бороться против нашего брака. Может, не стоит рисковать? Вдруг у меня получится одержать над вами верх?» Девушка в упор глянула в эти жуткие глаза и выдержала тяжелый взгляд. Неожиданно герцог мягко усмехнулся. «Ни интереса, ни уважения, ни даже малейшей симпатии?» — переспросил он странным голосом. «Только презрение и ненависть? Вы уверены?» Эйдард поднялся с кресла, шагнул к гостье. Она невольно вздрогнула, отстраняясь как можно дальше. Огромный, темный, могучий, как медведь, сглотнула. Неужели ее слова оскорбили герцога? Но ведь это же правда! Мужчина заметил ее страх, и Леолии показалось, что тот ему понравился. Медведь наклонился к ней, нависнув гранитной скалой, и положил руки на спинку дивана так, что гостья берлоги оказалась в ловушке, в кольце его рук. «Уверена», — резко ответила девушка, пытаясь подавить испуг. Она вскинула подбородок и скрестила с герцогом взгляды. «Я тебя не боюсь», — хотелось ей закричать. Но принцесса боялась. Отчаянно боялась. И сердце стучало так, что чуть не выскакивало из груди. Зайчонок, забравшийся в медвежью берлогу, чтобы договориться. «А я думаю, что это не так», — хмыкнул Эйдард и выпрямился, отстранившись. «Ненависть? Возможно. Страх? Да. Но презрение? Мне интересно лишь, кого вы пытаетесь обмануть? Только меня или себя тоже?» «Да, я вас презираю!» — крикнула Леолия. «Вы бесчестный человек, и...» Он рывком поднял ее и прижал к себе. «Что вы себе позволяете?» Голос ее внезапно охрип. «Какой же этот мужчина огромный! Она едва достигает его груди!» Леолия запрокинула голову и смело встретила внимательный взгляд. «Ненавидьте меня», — тихо сказал он. «Так будет проще всем. Презирать меня вы не сможете. Сосредоточьтесь на ненависти». «Немедленно отпустите!» – яростно потребовала она. Эйдард разжал руки, и девушка тотчас отпрыгнула в сторону. Герцог отошел к окну. Бросил, не оборачиваясь, короткое «нет». Ей хотелось швырнуть в него чем-нибудь. Хотелось расплакаться. Почему этот человек все время ее унижает? Но Леолия снова взяла себя в руки, стиснула кулаки и резко спросила. «Что нет?» «Вы предложили сделку», — ответил он, глядя на протекающую мимо окон Шуггу. «Я отвечаю вам «нет». Вы станете моей женой, а я стану вашим мужем. Как бы вы ни относились ко мне, а я к вам, это решено». «Кем решено?» Все-таки не выдержала, сорвалась на крик. «Зачем это вам?» Дверь чуть скрипнула, приоткрывшись. «Эйд, что за крики?» Сонно спросил ленивый голос. Леолия обернулась. В дверях стояла Алейда, художественно растрепанная, в шелковом кружевном пеньюаре нежного абрикосового цвета. Она зевала, изящно прикрывая рот рукой. И тут вдруг увидела, кто именно кричал. Красивые голубые глаза Алейды расширились от изумления. Фрейлина застыла в дверях. «Юдард, тебя возьми!» – выругалась Леолия мысленно. Девушки вонзили взгляды друг в друга. Принцесса почувствовала, что отчаянно краснеет. «Так это правда. Эльсинея не обманула ее. Но как же... Ваше высочество?» Голосом, полным плохо скрытого бешенства, процедила дочь золотого щита. «Откуда вы здесь?» Леолия не ответила. Посчитала ниже своего достоинства участвовать в утренней размолвке двух развратников. Она распрямила плечи и направилась на выход. Герцог ей не препятствовал. Уже прикрыв дверь за собой, принцесса услышала звук пощечины и негодующий вопль своей фрейлины. Ярость душила Леолию. Ее фрейлина – шлюха. Ее жених спит с посторонней девкой в ночь, когда почти официально стал ее женихом. У него есть любовница, и об этом знают все, не могут не знать. Наверняка и отец. И никого ничего не смущает. Девушка вылетела к садовой калитке почти бегом, к запертой калитке. Рядом рыжий оруженосец расчесывал гриву все еще оседланного вороного коня. «Немедленно выпусти меня!» – почти прорычала принцесса. Уши ее пылали от пережитого позора. Юдард оглянулся. Его конопатое лицо выразило недоумение. «Я не получал приказа от герцога». «Мне это безразлично. Открывай». «Не могу сделать этого без распоряжения его светлости», — упрямо не согласился рыжий. «Перед тобой дочь короля». Еще немного, и она окончательно уронит свое достоинство и вцепится в лицо парня ногтями. Гнев, стыд и ненависть выжигали Леолию изнутри. Юдард лишь пожал плечами и повторил. «Я не могу без распоряжения». «Да брось, Юд! Выпусти несчастную девушку!» Вмешался веселый голос откуда-то от двери особняка. «Лоран, о богиня, этого еще тут не хватало! Разве у морского щита в Шуге нет собственного особняка?» «Но я...» «Давай, парень, ты сможешь!» Судя по звукам, Лоран приближался к ним откуда-то слева. Леолия не стала оборачиваться. «Я верю в твою сообразительность. Раннее утро. Барышня, которая спешит покинуть особняк герцога. Как думаешь, что она здесь делала?» «Значит, герцог не слышал ее слов про дочь короля. Ну и хорошо». «Откуда мне знать?» В глазах Юдарда повисло недоумение. «Так, ладно, я понял», — хмыкнул морской хранитель. «Давай зайдем с другого конца». «Девушка, особняк герцога, утро. Гостья спешит поскорее уйти. Как думаешь, что они делали ночью вдвоем, после чего девице понадобилось уходить ранним утром, с опущенным на лицо капюшоном, невзирая на то, что светит солнце, и не то, что дождя, даже туч на небе нет?» «Ваша светлость!» – жалобно скривился оруженосец. «Я не силен разгадывать загадки». «Тогда просто открой калитку, под мою ответственность». Лоран остановился в шаге от девушки. не пытаясь заглянуть ей в лицо и узнать, кто она такая. Это было очень кстати. Но Леолия все равно не могла понять, кого она сейчас ненавидит больше, Эйдарда или Лорана. Он принял ее за... Какой позор! Девушка стиснула кулаки. На этот раз несносный Йодарт послушался и открыл злополучную калитку. Принцесса поспешно выбежала прочь, низко наклонив голову. Вот и поговорили. А ведь она всерьез считала, что два взрослых человека способны друг с другом договориться. Возможно, так оно и было, но только если один из людей не медведь. Шок просыпался. Кричали уличные торговки. Прислуга богачей торопилась купить у них свежую зелень. На набережной принцесса столкнулась с несколькими влюбленными парочками, очевидно прогулявшими всю ночь. Но только оказавшись, наконец, рядом с дворцом, Леолия смогла сбросить капюшон. Закончилась бессонная ночь. Наступило утро. Однако кровь оскорбленной девушки кипела яростью, а потому принцесса не чувствовала усталости. Она была похожа на щегла, попавшего в руку охотника. Яростная, готовая биться до конца, но при этом хрупкая и беспомощная. Эйдарт смотрел в сверкающие глаза медово-карего цвета. И неожиданно ему захотелось успокоить девушку, разжать кулак и отпустить печугу. Но нет, нет, этого было делать нельзя. Медведь выпустил ее из захвата и отошел к окну, преодолевая неуместную жалость. Все будет так, как он решил, так, как нужно Элэсдейру. «Нет», — холодно ответил Эйд. «Что? Нет!» «Вы предложили сделку», — ответил он, глядя на протекающую мимо окон серебристую шуггу. «Я отвечаю вам – нет». Герцог говорил спокойным и ровным голосом, наблюдая за тем, как Йодарт у ворот возится с Мишкой. Наивная и неопытная девчонка пришла в дом взрослого неженатого мужчины, чтобы отговорить его жениться на ней. Смешно. Но откуда она узнала про решение совета? Забавная пташка. Говорит, что презирает. Обвиняет в том, что медведь бесчестен. Но вся ее репутация, вся ее жизнь сейчас в его руках. В руках бесчестного мужчины, недостойного доверия. И это был ее выбор. Саму-то ничего не смущает. «Эйд, что за крики?» Он резко обернулся. В дверях застыла Элейда в соблазнительном пеньюаре. «Что это здесь делает? Кто разрешил ей входить туда, куда ее не звали?» Герцог нахмурился. Птичка выпорхнула из клетки, оскорбленная в лучших чувствах. «Ну, полетай пока на воле». Взбешенная Элейда подскочила и раньше, чем мужчина понял, что она собирается сделать, ударила его по щеке и занесла было руку для второго удара. Но Эйдарт уже очнулся и успел остановить, сжав тонкую кисть. Девушка жалобно вскрикнула. «В этот раз я тебя прощу», – прошептал он, заглядывая в голубые перепуганные глаза. «Но лишь в этот раз». «Эйд, мне больно», – захныкала любовница. Он отбросил ее руку. «Никогда больше не повторяй этой ошибки, Элейда». Девушка скорчилась от тяжести его взгляда. «Прости меня. Я была вне себя. Я... Тебе больно?» «Я не про пощечину. За пощечину ты будешь наказана. Я про то, что ты осмелилась войти без приглашения и вмешаться в мой разговор». Алейда взмахнула длинными ресницами. Ее пухлые губки задрожали. «Эйд, но я...» Она запнулась. Кокетливо взглянула искоса и промурлыкала сладко. «Каким будет это наказание?» Герцог пожал плечами. «Ты будешь лишена моего общества на неделю. А сейчас ступай. Соберись и поезжай домой. Двери моей берлоги для тебя отныне закрыты». Алейда всхлипнула. Глаза ее заблестели от слез. Золотые ресницы слиплись стрелками. «Нет. Эйд, пожалуйста. Я же... Но ты же...» Он молча вышел. Герцог не терпел неповиновения не только от слуг, но и от любовниц. Да и не о чем тут говорить. Ему стало противно видеть женщину, которая дерзнула поднять на него руку. Однако медведь был терпелив и предпочитал обучать тех, кто ему служил. В конце концов, проще иметь дело с людьми опытными, понимающими, что можно, а что нельзя. Телесные же потребности никто не отменял. Эйдард спустился в сад и направился к Мишке, которого по-прежнему удерживал Юдард. Рядом с ними герцог заметил Лорана. Друг стоял, привалившись к сосне и глядя куда-то на набережную. Почувствовав приближающегося, оглянулся. Голубые глаза покраснели, лицо выглядело помятым. Все ясно. Где-то напивался всю ночь. «Эйд!» Хранитель морского щита нахмурился. «Какого Юдарда, Эйд? Когда мы договаривались с тобой о союзных действиях, ты ни слова не сказал, что собираешься жениться на ней сам». «И этот туда же». Медведь подошел к жеребцу, забрал у оруженосца поводья. Легко запрыгнул в седло. Конь нетерпеливо затанцевал под ним. «Это было лучшее решение проблемы, Лоран». Терпеливо отозвался герцог медвежьего щита. «Самое надежное и практичное». «Она человек, Эйд», — упорно злился друг. «У нее есть душа, желание, чувство, наконец. И ты подставил меня. Я бы не согласился на все это, если бы знал заранее. Да, я тебя поддержал, потому что уговор есть уговор. Но ты меня подставил. Я не твоя пешка, Эйд, чтобы меня можно было просто так использовать вслепую». «Юдард, открывай ворота», — велел медведь. Оруженосец бросился исполнять. «Лоран, она принцесса. Ее долг — выйти замуж за того, за кого нужно выйти замуж для блага королевства». «А почему ты решил, что этот кто-то именно ты?» Зло щетинился Лоран. «Мы поговорим об этом позже», — устало отмахнулся Эйд. «Мне нужно ехать». Но морской щит пылал от ярости. «Нет, нет, Эйд! Я не буду с тобой об этом говорить. Мы больше не союзники. Ты действуешь за моей спиной, а потому и я буду действовать за твоей. И да, я приехал, чтобы предупредить тебя и забрать свои вещи». «Мальчишка», — подумал раздраженно медведь, но не стал подливать масло в огонь. Они много лет стояли друг за друга, и не стоило сейчас поддаваться эмоциям. «Твой особняк в лесах, Лоран». Как можно мягче и миролюбивее заметил он. «Я не гоню тебя. Вот я и проконтролирую, чтобы его быстрее достроили», – процедил Лоран. «Иначе не сдержусь и сломаю тебе нос, друг. Ну или сверну шею. Потому что даже дожить до поединка у меня терпения уже не хватит». «Поединка?» – переспросил Эйдард. «Да что с ним такое?» Лоран всегда относился к медведю как к старшему брату. Они привыкли полагаться друг на друга и выступать единым фронтом. Неужели непонятно, что в случае со сватовством пришлось действовать по ситуации? «А, я еще не сказал тебе», — осознал хранитель морского щита. Пошатнулся, но гордо выпрямился и вскинул русую голову. «Эйдард, герцог медвежьего щита, я, Лоран, герцог и хранитель морского щита, вызываю тебя на поединок». Эйдард с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. «Проспись, Лар!» – бросил презрительно. Юдард, наконец, распахнул ворота, и Мишка, повинуясь хозяину, направился в них. «Мне тебя ударить, чтобы ты не уклонился от вызова?» – насмешливо крикнул Лоран. Эйдард натянул поводья. «Всякая дружба имеет предел, равно как и терпение». Оборачиваться не стал. «Где и когда? Мне все равно». В голосе бывшего друга за дерзкой насмешкой пряталась бесконечная усталость и равнодушие. «Завтра вечером на собачьем пустыре», — бросил Эйд. И Мишка сорвался вскачь. Лоран глухо зарычал. Он надеялся на какие-то объяснения, может, даже извинения. Но не идиот ли? От кого? От высокомерного индюка, для которого есть только два мнения – его и неправильное. «Вам нехорошо, ваша светлость?» Участливо спросил Юдарт, закрыл ворота и подошел к другу хозяина. «Отчего же? Очень хорошо!» — свистящим шепотом отозвался Лоран. «А, я просто не понял. Ну, если хорошо, то, может, распорядитесь подать завтрак?» Лоран с трудом удержался, чтобы не схватить слугу за шиворот и не заорать ему в лицо все те ругательства, что рвались с губ. Он заставил себя вспомнить, что Юдарт не понимает ни взглядов, ни эмоций голоса, ни выражений лиц, ни сарказма. Парнишка не издевается. Он просто вот такой от природы. «Спасибо», — ответил сдержанно. «Я не голоден». «Срочная новость!» — завопил какой-то мальчишка, пробегающий по набережной. Его русые волосы искрились на солнце. «Срочная новость с Королевской площади! Только что объявил глашатай!» Лоран, сумрачно хмурясь, подозвал бродягу. «Что там?» 5 медных щитков. И новость ваша, мой господин!» Услужливо ответил на холенок и почесал одну босую ногу о другую. «Хватит с тебя одного!» Фыркнул морской щит. Парнишка прищурился. Бегло оглядел скупого господина. Выпятил губу. 2! «Юдарт с тобой, пусть будет 2!» Рассмеялся герцог. Он любил этот город и этих босых, голодных, но очень деятельных оборванцев. 10 лет назад бушующий морской щит королевства, сбежав из дому, сам шатался в рванье, крал еду, попрошайничал и старался выжить всеми возможными путями. Продавать новости? Почему бы и нет? Вполне достойный заработок. Совет щитов постановил, женихом принцессы Леолии станет герцог медвежьего щита Эйдарт, торопливо прошептал мальчишка, прижав курносое лицо к решетке. Он старался говорить как можно тише, чтобы лишние уши не обесценили его товар. «Сегодня на королевском обеде будет объявлена их помолвка». «Да уж, новость», — хмыкнул Лоран. «Но договор есть договор». И забрав пару мелких медных монеток, мальчишка спешно помчался дальше, торопясь продать информацию, пока та еще была свежей.